И опять началось. У нас все в нем поют, другого нет. Так сойди на меня. Весь костюм-то, узкие брюки да прямой жакет до колен. Копейки будет стоить. Или еще лучше, купите в китайском магазине готовый. Видя, как я начинаю заводиться и покрываюсь красными пятнами, тут же позвонили Бенуа, художнику спектакля. Говорят, что я отказываюсь надевать его костюм. Николай Александрович просит передать мне трубку. Мне легко с ним общаться, он прекрасно говорит по-русски. Но уже имея опыт бесконечных споров на эту тему, задушив свой темперамент, ангельским голоском стараюсь объяснить, что мне мешает пышность костюма, что мне хочется простого, того, что китаянки на улицах носят. К моему восторгу Николай Александрович совершенно спокойно сказал, что сам он этот костюм не любит, что сначала был шит другой, а потом кто-то захотел поменять, находя его слишком бедным. «Позовите кого-нибудь к телефону, я распоряжусь, чтобы разыскали его и принесли вам. Думаю, это то, что вам нужно». Каково же было мое удивление, когда перед моими глазами, как по волшебству, появился костюм, точно специально сшитый по моему желанию. Я от счастья чуть не заплакала. Я не воспринимала свой спектакль как дебют в «Ла Скала» и почти не волновалась. Вероятно, от того, что перед тем несколько недель пела на этой сцене в привычном окружении артистов Большого театра, имела большой успех и блестящую критику. Надо признать, что из всех стран, где побывала опера Большого театра, именно в Италии она имела самое большое признание и успех. Но что такое успех в «Ла Скала», я узнала, лишь выступив с итальянской труппой в итальянской опере. Мой партнер, великолепный бас Николай Закария, поющий партию Тимура, слепого старика, с которым я связана на протяжении всего спектакля. Я его служанка и поводырь. Пел в «Турандот» в «Ла Скала» много раз. Еще на репетиции он все успокаивал меня, мол, не забивайте себе голову мизансценами. Я знаю их и буду направлять вас в нужную сторону. Да и правда, это не трудно. Его рука все время лежит на моем плече. Стоя перед выходом в кулисе и мысленно прогоняя в памяти мизансцены, я вдруг обратила внимание, что стоящий рядом мой старик-слепец как-то подозрительно все больше и больше распрямляется и оглядывает всех этаким орлиным взглядом, как генерал перед сражением. Не успела я сделать на сцене и нескольких шагов в нужном направлении, как слепец мой, выкатив грудь колесом и крепко стиснув мое плечо, направил наш путь в другую сторону. Толкая меня вперед сквозь толпу хористов и размахивая своим посохом, как маршальским жезлом, уже много раз схоженной тропой он уверенно вывел меня. Куда? Ну, конечно же, на авансцену, где прочно и утвердился. А когда по ходу действия ему пришлось упасть, то ноги свои протянул на все оставшееся до края сцены место, чтобы ни пяди отвоеванной земли не досталось противнику. Довольный проделанным маневром, он открыл один слепой глаз и подмигнул мне, мол, со мной не пропадешь. Едва мы с ним расположились, как появился Калаф, так поразивший меня на репетиции тем, что спел свою выходную фразу в глубине сцены. Теперь же, лишь начав ее там, он кинулся на штурм зрительного зала и, отмахав 15 метров тремя шагами, загвоздил свой шикарный си-бемоль, уже стоя на краю авансцены, где все мы и повстречались. А вот уже все ближе и ближе к нам подбираются три китайца «Пинг-панг-понг». С каждой минутой плацдарм сокращался, пока все боевые силы не сосредоточились на узкой полосе переднего края. Остановила их только оркестровая яма, разверзшаяся как пропасть под ногами бойцов, и помешавшая им кинуться в зал на неприятеля».